Глава 16. Мое. Сегодня я в обычных спортивных кроссовках, через плечо сумка с ноутом. Чувствую, надо бежать. Но если Арканов даст фас фейсом, убегу я не очень далеко. Когда они заинтересованы, ищут они как охотничьи псы. Только не по запаху, а по всем камерам наружного наблюдения, по всем отсветам, в инфраструктуре, а самое главное, по всем IP людей, с которыми ты общалась. Программа засекает те телефоны, которые попадают с тобой в одну точку более 2 раз. Потом вычисляет постоянный IP этого телефона. И привет, адрес уже у фейсов. Так что помощи ни от кого не будет. Нет смысла просить. Деньги есть, документов нет. Документы мои у Арканова. Да и ими пользоваться не вариант. Можно замутить новые. Но они же пробьют все новые тут же. Если там будет мое фото... Рррр. И байк мой придется бросить. Как же жаль. Но себя жаль больше. Арканов невинен, как ягненок. Фейсы почистили по нему все. Остался только клуб. Но клуб крышуют сами фейсы. Поэтому за клуб его никто не нагнет. Менты против фейсов не попрут. Но я все же попробую сбежать. Игнорируя подбегающего охранника, чтобы тормознуть меня, с пинка захожу к нему в апартаменты. Он в кресле, перед ним шлюха на коленях. Оба застывают. «Можешь продолжать!» Киваю ей. Сажусь в кресло напротив него. «Ушла!» Отталкивая, бросает он ей, застегивая ширинку. Стаскиваю из его пачки сигарету. Глубоко затягиваюсь, глядя в его рассерженные глаза. «Херово без Антона, да? Никто меня на подлете не тормознет!» «Сцен ревности, надеюсь, не будет?» «Это просто минет». Зло усмехнувшись, тянется за сигаретой. «Пф!» Закатываю глаза. «Мне до звезды!» «Ревность у меня рождается исключительно к члену темного. Вот там порву!» «И это печально, Ксюша. Очень печально. Итак...» Оглядывает мой скромный, несвойственный мне прикид. «Наверное, ты пришла покаяться и сообщить мне, какой камикадзе посмел тронуть мою женщину». «Не-а». «Тогда чем обязан, детка?» «Как жизнь, Аркаша? Нравится?» «Это угроза?» Хищно улыбаюсь. «Вариантов нет. Надо блефовать». Он выпивает половину стакана своего вискаря, морщась. Ставит на стол. Демонстративно кидаю туда сигарету. «Вот ты сука мелкая!» «Давай так. Ты меня отпустишь, а я...» «А я не сука, а благодарная черная шляпка. Это очень ценный девайс в моем лице». Манят меня пальцами поближе, игнорируя этот жест. Взрывается. Его рука молниеносно дергается ко мне, хватает за ворот худи. Не успеваю увернуться. Дергает к себе, наклоняет за столом. Тяжело дышит мне в ухо, облизывает губы. «А я сам вычислю, хочешь? Это же проще простого». По моей коже мурашки от страха. «Вычислю и убью его. А ты, маленькая шлюшка, останешься в моей собственности. Ну и тебе я, конечно же, корону собью». Слушаю это хладнокровно. Одной половиной мозга, вторая в истерике ищет варианты. Грубо отталкивает от себя. «Переоденься». «Не хочу». «Не ебет, чего ты хочешь». Яростно. «Не переоденешься сама, тебя переоденет охрана». Стук. Дверь чуть приоткрывается. «Фарида Рустамовна». Бросает охранник, тут же прикрывая обратно. Жена его. «Исчезла! Через час, чтобы была в вип-зоне!» Я выхожу через балкон по направлению в соседний номер. Замечая в зеркалах, как он поспешно приводит себя в порядок. Притормаживаю у тонированного панорамного окна с прозрачной занавеской. «Фарочка!» С улыбкой встречает он ее. Она недовольно бросает взгляд на бокал, где плавает моя сигарета. «Сядь!» Тяжелым тоном. «Где мои деньги?» «Ищу, дорогая. Ищи свои. А мои, чтобы появились на моем счету завтра». Кладет перед ним документы. «Что это?» «Это соглашение о разделе имущества. Мы разводимся». «Что? Зачем? Ты с ума? Что? Ты клуб решил забрать?» «Ну нет. Какой к черту развод? Я же люблю тебя». «Фу, каблук. Ухожу». Я не знаю, куда побегу и чем это закончится. Но пока охрана не опомнилась, бегу по ступенькам вниз. И глоток свободы кажется уже близок. Как ловлю боковым зрением. Темный. Уходит к рингам. Застываю, как вкопанная. Черт! Нахрен ты туда пошел? Я же кинула тебе бабки. Кидай Арканову деньги на счет и все. Он возьмет. Ему сейчас ой как нужны. Ага. Возьмет, а потом грохнет его по тихой грусти, чтобы другие не уходили. Да, блядь. Со стоном сажусь на ступеньку. Я не могу уйти. Я не могу пустить это на самотек. Вспоминаю синее в ссадинах лицо Антона. Перемотанную голову и мутный взгляд. Нутро мое сжимается от ужаса. А вдруг Арканов уже знает, кто? Я не могу уйти. Не знаю, что такое любовь. Никогда не влюблялась. Да и вообще глупо это. Но у какого-то демона жизнь парня, случайно согревшего в постель в моменте, чувствуется мне важнее собственной. Я дура? Зависнув, думаю об этом. Он все-таки мужчина, а я девочка. Надо бежать. Но не могу, не могу, не могу! Прижимая ладони к лицу, пытаюсь представить, что прижимаюсь к нему, чтобы попрощаться. И в груди щемит так, что вот-вот разрыдаюсь. Вспоминаю его простое откровенное признание в любви. Без розовой романтики. Без придания этому оттенков подвига. Просто вот. Единственным способом, которым я в принципе готова это принять. Как будто просто отдал. Он мое, вдруг понимаю я. Он настолько мое, что я даже гипотетически не могу никого представить рядом, кроме... Я хочу с ним. И я не могу оставить его здесь, нет. Обреченно иду в гримерку для стрепух. Смотрю там какой-нибудь подходящий новый шмот, чтобы не слишком зашкварный. Надеваю серебристую мини-юбку и белый топ. А свои белые кроссы оставляю на месте. Засовываю под груду шмоток сумку с ноутбуком. И двигаюсь куда велено, на вип-диваны. Все еще пытаюсь собрать хоть какую-то годную схему. На входе неожиданно сталкиваюсь с Аркановой. Она откровенно ведет по мне взглядом, разглядывая как предмет мебели. «Желаю тебе овдоветь, женщина! Сегодня же!» Отворачиваюсь, захожу в зал. Уже полно народу. Заказываю безалкогольный коктейль. Сегодня надо быть максимально собранной. «Итак, темный, ты прости меня, но...» «Пусть тебя лучше свои пиздят!» Ищу номер их тренера. «Ахметов?» «Бессарион Давидович, это Ксения. Вы меня, наверное, не помните, но это сейчас и не важно». «Ксения?» – перебивает он. «На дне рождения Нечаева?» «Да». «Что с Артемом?» «Беспокойно. Примерно через полчаса выйдет на ринг в клубе боев без правил. Вы бы забрали мальчика, пока он живой». «Чего?» «Спасибо, что выслушали». Скидываю вызов. «Ненавижу стучать». Но выхода нет. Нечаев намека с баблом не понял. В то, что сестра ему не сказала, поверить не могу. Не могу поверить в то, что у такого мальчика может быть не любящая его сестра. Так не бывает. Рядом присаживается Арканов. «С кем говорила?» «На массаж записалась». Меланхолично бросаю я. Рассыпает по столу кокс, делает дорожки. Вообще он не чистит, но бывает. «Советую тебе сегодня приобщиться». «Зачем это?» «Сейчас мы поиграем в одну игру, в каменное лицо. Знаешь такую? Шлюха под столом сосет по очереди у игроков, и тот, у которого сосет сейчас, не должен спалиться, сохраняя невозмутимость». «Дичь, кринж. Не считала тебя дегенератом до этой идеи». «Мы поиграем в очень интересную версию. Я хочу посмотреть, кого порвет. Если я на кон в боях поставлю... тебя!» «А?»